«Гость» на Радио ВК. Добрый день всем, кто сейчас слушает Радио ВК. С вами Олег Тихомиров, и это программа «Гость» на Радио ВК. Сегодня гость наш на Радио ВК не совсем в нашей студии, а точнее совсем даже не в нашей студии, поскольку у нас на связи сейчас в скайпе легендарный человек, актер, режиссер, писатель Вадим Демчок. Алло? Алло. Как слышите меня? Да, великолепно. Спасибо, я тоже вас слышу. Вадим, вот ваши проекты знает вся страна. Ну, это, естественно, Фрэнки Шоу, Мистер Фриман, Доктор Купидман в «Интернах», ну и множество еще есть других ролей и проектов. Вот скажите, какие бы вы сами для себя выделили, может быть, любимые или главные, или такие, знаете, вехообразующие, что ли? Вот в последнее время как-то я все больше и больше склоняюсь к тому, что любимой является сама творческая динамика, которая порождает все эти явления, да, создает такие сценарии, такие лекала, которые обрушиваются на аудиторию, подхватываются, начинают цитироваться и так далее. И отдать пальму первенства какому-то одному проекту очень сложно. И, наверное, не хотелось бы, а все равно возвести в ранг именно вот эту вот эту творческую вибрацию, которая зудит и создает эту вязь в информационных полях и воплощается в каких-то тех или иных образах. Потому что даже если взять проект Фрэнки Шоу, то сыграно почти 316 ролей. В трансляции оттуда тоже большой выводок в разнообразии. И интересно создавать персонажей, которые рассыпаются многоликостью, так скажем. И поэтому, если вот так все-таки математически подойти к проектам, то, наверное, Фрэнки Шоу, он победитель среди всех остальных, потому что прожито почти 316 граней мира через этого персонажа отражено. Поэтому, наверное, формально, если ответить, да, то вот отдадим пальму первенства Фрэнки Шоу. Ну, надо сказать, что те, кто слушает радио, на них, конечно, самое большое впечатление произвел именно Фрэнки Шоу. Вот. Но есть аудитория, которая телевизор смотрит, там, конечно, доктор Купидман, я так думаю. Но я отношусь к первому, поскольку, видимо, и на радио работаю, потому что. А за счет пиар-компании самого канала, конечно же, который очень мощно развернул этот проект. И проект сам, я имею в виду «Интерны», он, конечно же, удачным получился. В контексте идеи, в контексте состава и в контексте команды, которая все это смонтировала, организовала и подала это блюдо, да, в каждый дом. И, конечно же, нам, ну, для актера очень большое счастье оказаться в таком раскрученном и таком разрекламированном, да, проекте. Вадим, вот очень разные персонажи, ну прям очень разные, иногда, может быть, где-то диаметрально противоположные, во всяком случае, так кажется. А что объединяет их? Все равно ведь это один человек, у него какая-то одна внутренняя, вот есть, что ли, стержень внутренний. Вот вы могли бы сказать, что объединяет, почему именно вы взялись за вот эти очень разные роли? Очень разные проекты или разные роли внутри этих проектов? Ну, наверное, и то, и другое по-своему. Дело в том, что добро и зло никогда не одолеют друг друга, да? Они существуют для того, чтобы вечно плодить сюжет. Ну, это еще Гёте сказал, да. Да, и внутри этого комка, этого взаимовращающего комка, во всю ширину своей трикстерской, джокерской мордой сияет такое явление, как игра. Да, и вот этот вот игровой элемент, он, конечно же, наверное, главное, что связывает все грани проявления актерского дара, а являясь персонажем, который исследует этот актерский феномен, да, игровой феномен, что является импульсом в актерской природе, почему, что чиркает спичку внутри, в нижней части живота того или иного творческого человека и заставляет его выкатываться на сцену. В общем-то, абсолютно бессмысленное явление, особенно в современном мире, потому что большинство артистов, они не зарабатывают тех денег, какие, как бы, кажутся массе, что звезды зарабатывают много, наверное, и так далее. Но большинство актеров, 80-90%, они не так много зарабатывают. И тем не менее, они просыпаются с неким творческим зудом, вечером выкатятся на сцену и разбрызгивают свой дар и так далее. И вот этот вот творческий феномен, актерский игровой феномен, который наполняет человека воодушевленностью, творчеством, воодушевленностью, способностью творить некую свою реальность, да, которую, собственно, человек, наверное, не может назвать собой. Потому что все остальное, к чему вырождает социум и под какими масками человек проявляется в жизни, это мы приходим к выводу, что это не я. Вот все, что взывает социум от нас, это все не мы. А вот в акте творчества это всегда я, это всегда я такой, какой я есть. И вот этот вот объем, в котором, конечно же, сгустки всех персонажей, все краски мира, вот этот объем кажется, конечно же, наверное, главным ответом на вопрос, желание протранслировать этот объем человечности, человеческого, да, наверное, главным ответом вот на ваш вопрос, почему именно я, потому что в основе лежит желание очертить себя масштабно, полностью, да, охватить, залить собой весь космос. И, конечно же, плох тот артист, который не считает себя Вселенной. Почему нет, действительно. Вот такой вопрос, уже связанный, наверное, с другой немножко сферой. У вас кандидатская степень, вы кандидат психологических наук, если я правильно эту информацию знаю. Вот скажите, как вот психологическое образование и психологическая наука связана с актерским мастерством? Но именно как наука, я имею в виду. Понятно, что надо знать психологию, будучи актером, но вот именно как наука. Зачем вам это понадобилось? Во-первых, это грандиозная шутка моих друзей, которые уследили в моей среде, в которой я общаюсь, очень много учителей, психотерапевтов, психологов, исследующих разные грани человеческого. И в какой-то момент они уследили мой яростный зуб. Сейчас я отпущу телефон. Хорошо. Уследили мой яростный зуд исследовать скрипку, так сказать, исследовать инструмент актерский. И все эти бесконечные записи в блокнотах и книжки, которые они потом помогли мне издать, они подтолкнули их к тому, что: «Вадим, тебе нужно защищаться». Я сказал, что я не планирую это делать, мне это абсолютно не нужно. Я шут, фигляр, который просто интересуется тем, из чего скроен этот инструмент. И они подшутили, это Влад Лебедько как раз организовал мне все это в МУФО, в Международном институте фундаментальных исследований, фундаментального образования. И сказал: ты знаешь, Вадим, это для тебя будет еще одна роль. На тебя наденут шапочку, мантию, ты сфотографируешься на фоне прекрасных и мудрых людей. Я сказал: надо же, прекрасно, какая интересная история. И поехал в Петербург, с блеском выступил и действительно сорвал хорошие аплодисменты. И у меня появились такие докторские корочки. И теперь средства массовой информации это все распиарили. Хотя на самом деле это еще одна грань игрового такого проявления в мире. И это еще одна грань, через которую, наверное, можно быть интересным в мире. И эти регалии, эти медальки, они привлекают внимание к персоне, да, и заставляют заинтересоваться тобой. возникают вопросы, возникают на фоне этого новые проекты. Так возникла школа игры, потому что у человека есть вроде бы звание, поэтому он, наверное, много интересного может поведать миру. Но речь абсолютно не в этих пафосных заявлениях, что вы еще, оказывается, и вот это, и вот это, и бла-бла-бла. Вот, но интересное оно за гранью этих застывших форм, за гранью этих погон или медалей и так далее. И вот на это хочется обратить внимание. Вот, а чем это связано с актерской профессией? Тем, что в любом случае, если ты захочешь передавать свой опыт кому-то еще, если у тебя под сердцем копошится этот вихрь, это желание делиться этим, то есть не просто распылить в поле свои умения, а кому-то передать, да, тогда тебе невольно нужно систематизировать, отшелушивать все лишнее, да, создавать какую-то очень ясную, доходчивую систему, причем практическую, да, упражняясь в которой, человек бы обретал тот же самый опыт, который можешь транслировать ты. И поэтому возникают как бы вот эти вот процессы самоисследования, все эти метафоры, все эти персонажи, такие как повелитель игр, набрасывая которого на себя, человек превосходит свои возможности во много раз, и творческие возможности, и так далее, все эти медитативные техники, все эти схемы, все эти школы, все эти упражнения, все эти встречи и так далее. Вот поэтому... Гость на радио ВК. Дорогие друзья, это программа «Гость на радио ВК». У нас сегодня на связи по скайпу легендарный человек, актер, режиссер, писатель Вадим Демчок. Я хотел сказать, что в любом случае, вот мы, может быть, конечно, можем иронично относиться там, скажем, к званиям и прочим вещам. Важно действительно знание человека. Но тем не менее, вот вы очень свой. И, в общем, даже, так сказать, очень авторитетный человек именно в психологической среде, вот этой сфере. Вот. И то, что, вот, например, в Красноярск вы привозите сейчас два спектакля, это «Закрой глаза и смотри» и знаменитую «Арлекиниаду», это, наверное, не развлечение для многих людей. Это вот прям такое, наверное, действо, возможность познания чего-то и так далее. Вот могли бы вы рассказать, что... Кто получает, на ваш взгляд, зритель на этих спектаклях «Закрой глаза и смотри» и «Арлекиниаду»? Вот спасибо, что вы сейчас так построили свой вопрос, что прозвучала вот эта вот коренная вещь, где жизнь или серьезность отделяется от развлечения. А на самом деле, вот я сейчас как раз, я начитываю очень много книг. И сейчас как раз в процессе начитки одной из своих любимейших книг «Homo Ludens» Йохан Хейзинги, «Человек играющий», да, где как раз изложена эта удивительная тема, что и он указывает на очень много человеческих традиций, вернее, культур в человеческой эволюции, где серьезность и игра были неразделимы, они были сплетены в один единый комок. И вот это вот эти удивительные цитаты, что жизнь должна быть сыграна вдохновенно, да, жизнь сыграна, казалось бы, такая серьезная вещь, как жизнь, но тем не менее сыграна, да, и отношение к себе как к артисту, который блистательно выходит на сцену жизни, да, и проигрывает, рассыпается в огромном количестве персонажей, не отказывая себе ни в какой из красок, да, смешивая краски и рисуя картину жизни во всей ее глубине и объеме. Вот этот феномен как раз и можно очертить как феномен игры, который, собственно, и достигает. Это в школе игры и так далее. И поэтому зрелище, которое мы привозим, это тоже это элемент игры, причем ярко выраженный элемент игры и играющего человека, который подает очень серьезные вещи, да, или взывает к очень серьезным казалось бы, вещам, но все это пронизано светом игры, да, светится изнутри, и поэтому становится таким харизматичным, таким ярким, таким привлекательным, и после этого очень многие люди приходят, подходят и говорят, как вы это делаете, да, это так невероятно, как? Это и есть искусство, очевидно, как вы это делаете, прекрасный вопрос. Такое ощущение, что это не вы сыграли, это я сыграл, это вы меня протащили сквозь вот эти перипетии, да, эти жизни, и я просто сгорал внутри от этого внутреннего восторга, что, оказывается, во мне живет такое количество эмоций, да, такое количество богатства, да, и когда человек уходит из театра или из представления с ощущением какого-то внутреннего невероятного богатства, не униженный смехом, да, не разорванный на «я здесь» и «актер там», «актер великий», а «я ничтожный», а «я», и мы сотворили какое-то некое ритуальное действие театральное, которое возвысило дух, да, к радости жизни и так далее, тогда это качественная работа, как мне кажется. И поэтому это и оставляет такие удивительные следы. Если взять «закрой глаза и смотри», то там на сцене вообще ничего не происходит. Это луч прожектора, микрофон в центре, выходит один человек на сцену, и, используя технологию зримого слова, да, начинает рассказывать жизнь того или иного персонажа из истории культуры. Это тексты Фрэнки Шоу. Да? И этот спектакль, он каждый раз разный. И люди приходят на этот спектакль по много раз, потому что каждый раз они слышат новые тексты. А Фрэнки прожил, вот как я сказал в начале, 316 жизней, да, и каждый раз актеры моей труппы выходят с новыми текстами, и каждый раз человек оказывается в водовороте и вихре каких-то новых переживаний, да, а если взять «Арлекиниаду», то это шоу, от которого умирают, мы так назвали слоган, да, ты готов пойти на преступление, ты готов изничтожить себя, чтобы родиться заново, и так далее. И там, конечно, россыпь одного из любимых моих феноменов, он называется multiple personality, это диагноз молодого поколения, множественные личности, да, и я отстаиваю такую точку зрения, что социум сейчас сформировал такие среды, в которых рождается совершенно новый тип личности, молодого человечка, связанный с интерактивными разными влияниями, компьютерными, игровыми и так далее. И рождается человечек, который может переключать себя как каналы в телевизоре. Он уже многоликий, он уже не умещается в старых парадигмах нравственности, в старых парадигмах политических, социальных и так далее. И поэтому нас ждут большие перемены. И вот спектакль об этом, потому что там это психотерапевтический акт. Молодой человечек совершил какое-то преступление, не умещающееся в рамки социальных требований, да, и психотерапевт, которого я играю, пытается его понять, да, а он рассыпается перед ним, и его невозможно схватить, он рассыпается на огромное количество персонажей, да, и психотерапевт со своими подходами, да, из прежних культур, да, где есть добро, зло, где есть черное, белое и так далее, где есть да и нет, прямолинейные ответы, он не может его схватить, потому что перед ним квантовый персонаж, да. Ну, это, мне кажется, очень современно, действительно, то, что вы сказали. Ну, я думаю, что творческий человек, он не может быть вне времени. А если ему удается еще и чуть-чуть обогнать время в контексте того, чтобы, ну, чуть-чуть нести красный флажок такой, чуть-чуть забегая вперед, то это, конечно же, интересно, да. Да. Вадим, есть еще следующий вопрос, связанный, собственно, вот с темой вашего пребывания в Красноярске. У нас тренинг в Красноярске «Школа игры» состоится вот с 11 по 13 июня, и вы его будете вести. Да. Мы уже говорили немножко в начале о «Школе игры». Давайте немножко поподробнее вот попробуем, что это за тренинг, что вы будете с участниками делать. Я буду вести его не один, я буду вести его с командой, потому что вся суть, конечно же, этого тренинга – игра, игровой феномен. И вещательные принципы, конечно же, здесь уже не работают. Здесь нужно создавать среды, здесь нужно собирать группу в некое силовое поле, которое начинает творить, да, и люди входят в определенные состояния потока, потоковые состояния, в которых сами не понимают, как у них рождается эдакое. И которые, потому что на сцену никто никого не выталкивает. Просто ребята моей команды разбрасывают определенные игры, очень простые. И цепляясь, входя в эти небольшие правила, люди вдруг обнаруживают, что какой-то вихрь начинает пробуждаться в нижней части их живота, рваться наружу, да, и начинает окутывать то, что я называю воодушевлением к жизни, да, воодушевлением к творчеству. Жизнь может и должна быть прожита вдохновенно. И есть наблюдение, что вот этот феномен, который выращен в средах творческих, театральных, актерских и так далее, да, он сейчас время уже взывает, чтобы этот феномен распаковался на территории жизни, чтобы это явление превратилось уже даже в определенную тренинговую модель, да, в такую гимнастику, в такую гигиену ума. Да, и есть много разных путей, мы знаем йогические пути, пути восточных единоборств, пути философии и так далее, и так далее. То есть европейские, восточные и так далее. Вот есть путь игры, и он начинает формироваться в недрах нашей культуры, да, и сейчас я уже планирую, наверное, к Новому году закончить вторую свою книжку, которая так и называется «Феномен игры». И она уже будет практически повествовать о нем. Это такая уже контекст прямой передачи, потому что мои предыдущие книги, они все-таки концептуальные, и они все-таки пытаются взбить то, что ожидается, да, то, что предвосхищается, но до возникновения школы игры еще не было вот этого, то есть молоко еще не было взбито в масло. А сейчас у нас уже на руках реальный опыт. Мы уже прошли несколько, 4 года школы игры, да, уже есть конкретная практика, есть конкретная работа с людьми, не актерами, а обычными людьми, да, есть их отзывы, есть их манифестации всевозможные, да, и мы уже можем этот опыт собрать и преподнести феномен игры как путь, да, как определенный метод, как подход к пробуждению воодушевления жизни. Ну, как бы вся эта история, она направлена на то, чтобы завести творческий двигатель в сердце, потому что если мы посмотрим на природу реальности, то она никакая. Нету заготовленных шаблонов и нету заготовленных истин, которые нужно познать. Да? Реальность или картина реальности, лицо реальности, портрет реальности, он зависит от творческой силы, которая пробуждена в человеке. И она преподнесет себя нам, людям, именно в той форме, какой запрос мы в эту реальность загрузим. Вот что интересно. И если у нас нет сил или творческого зуда сотворить реальность, мы вынуждены будем принимать участие в реальности, сотворенной другими. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Вот парадокс. Мы будем счастливы и будем испытывать полноту жизни и драйв жизни только в играх, которые сами сотворили. И поэтому, конечно же, источник в том, чтобы пробудить свою творческую энергию, да, свой творческий зуд. Мир должен оказаться на наших ладонях, да, и это наша ответственность. И тогда человек пробуждается к счастью и наполненности. Ну, то есть, по сути, здесь есть и прагматическая сторона, то есть, вот запуск вот этого творческого механизма, он, скажем так, помогает жить. Да, это основная, как бы, основная направленность. То есть мы, конечно же, не собираемся манифестировать себя как персонажей, которые помогают людям жить. Мы просто разбрызгиваемся этими возможностями, этими предложениями, да, а каждый человек вправе сам выбирать. То есть здесь элемент, конечно, свободы выбора первоочередной. То есть я не планирую никому ничего навязывать, но я есть такой, какой есть. Вокруг меня есть команда ребят молодых, которые воодушевились этими способами объяснения реальности. Да? А вокруг этого круга возникает еще колоссальный круг. У нас уже около 3000 выпускников, у которых есть место, локации, такие места встречи в разных регионах страны. И поэтому, мне кажется, если такое происходит, то, вероятно, есть запрос, есть какое-то удовлетворение, если предложенные нами модели отвечают этому зуду объяснить реальность, да, вот, ну, объясняют ее каким-то образом, да, и люди находят в феномене игры, самоосвобождающейся игры, что-то ценное для себя и объясняющее им. Какова реальность на самом деле. Спасибо. Я не могу не пропустить традиционный вопрос всех журналистов. Просьба поделиться вашими планами. Ну и прежде всего в отношении Сибири, там в ближайшие, скажем, несколько месяцев, полгода. В каких городах, кроме Красноярска, где мы вас ждем очень сильно, вы еще собираетесь побывать, с чем? Потому что нас слушают, к счастью, не только в Красноярске, но и как интернет-радио. Достаточно во многих местах. Я знаю, что у нас сейчас... Я, честно говоря, хочу извиниться, потому что как человек, живущий в бесконечном водовороте поездок и всевозможных проектов, живу буквально максимум на неделю вперед. Потому что вещи меняются, встречаются, и у меня есть директор Света Сафонова, которая меня держит в рамках этого графика. А вот какие города будут на пути нашего сибирского тура, я даже перечислить вам не могу. Но вот Красноярск, Иркутск, Новосибирск, насколько я знаю, Барнаул, это из того, что я могу перечислить. Но у нас летний тур очень мощный, то есть мы пройдем по Сибири, и там будет очень много выездов в какие-то еще более небольшие, там, менее большие города, но как бы там очень насыщенная история. Но целый список я, конечно же, вам не перечислю. Я думаю, что это проще посмотреть на наших сайтах, и там, конечно же, выражены все списки, где мы окажемся. И я думаю, что внутри самих городов реклама тоже работает, и люди уже знают. Ну, сам факт того, что вы к нам приезжаете, это очень приятно. Самое интересное то, что в Красноярск это единственный город, где мы везем весь пакет, полный пакет. И Красноярск, это у нас уже давняя традиция, мы уже 3 года едем туда. Я помню, 3 года назад мы привозили туда Орликиниаду еще на сносях, так сказать. То есть это еще не до конца созревший спектакль был, а у нас такая... традиция тоже. Мы выносим на аудиторию, на публику иногда не до конца испеченный продукт, да, то есть уже говоря со зрителем о том, что спектакль находится в контексте создания, да, и у вас есть возможность познакомиться с тем, как рождается спектакль. И вот первый раз мы привозили не до конца законченную работу в Петербург, в Красноярск и так далее, а вот сейчас Орликиниада приезжает уже максимально отточенная, завершенная, и то, что мы привозим туда целый пакет, включая «Закрой глаза и смотри», «Орликиниаду» и «Школу игры», то есть мы будем делиться методами, отвечая на вопрос, как вы это делаете, и кроме того, у меня будет такое большое выступление в Красноярске, в вашем университете. Ребятки тоже проявили интерес, и собралось очень много заявок, и они меня приглашают, а я очень люблю приезжать к молодым людям, потому что с кем, как не с молодыми, которые, собственно, и являются воплощениями феномена игры, да, умеющими переключать себя как каналы в телевизоре, не говорить об игре, да? Да, конечно. С ними, конечно же, и нужно им, и о них и нужно говорить. И они, конечно же, всегда очень благодарная аудитория. Ставлю тоже свои 5 копеек. Если, ну, не в этот раз, может быть, в следующий раз вам удастся приехать в Красноярск и выбрать там полчаса или час времени, были бы очень рады видеть вас в нашей студии, непосредственно живьем, чтобы пообщаться. У нас живые эфиры. Это гораздо интереснее, чем записи на самом деле. И ваша актриса Александра Грин у нас побывала и, по-моему, осталась вполне довольна. Так что я, значит, приглашаю вас. Да, если вы спланируете, мы можем с целой командой прийти и как бы порадоваться друг другу. Встретим всех, кого не приведете, конечно. Договоритесь с организаторами в Красноярске, и я думаю, что мы этот праздник устроим. Спасибо. Праздник общения. Спасибо, Вадим. На прощание. Вот, ну, время подходит нашей записи, нашего разговора к концу. Что можно пожелать нашим слушателям, вашим зрителям? никогда ничего не ждать. Никогда ничего не ждать. Никто не придет и ничего не даст. И никто не сделает для вас того, чего вы хотите для себя сами. Потому что каждый счастлив в своей собственной игре, и каждый счастлив, если его игру поддерживают другие. Но мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Поэтому все равно, если есть техники или возможность почитать мои книжки, даже «Самоосвобождающаяся игра», и воодушевиться тем, что только в своей игре я буду до конца реализован, да, если этот механизм будет схвачен, то тогда лень, она уйдет на задний план, и мир как бы так распахнется перед вами в невероятном разбросе всевозможных возможностей, да, и мир не хочет ничего другого, кроме как поиграть с нами. И любой камушек, оказываясь на дороге, он хочет поиграть с нами. И этот споткнувшись об этот камушек, об эти препятствия, об эти проблемы, можно, конечно же, излить на него огромную кучу эмоций, обматюгать его всячески. А можно расцеловать за то, что он преподнес такую удивительную гамму эмоций. Да? Осознать себя как творческое богатство – это, наверное, самое главное, самое радостное, что может позволить себе человек. Приходите на школу игры. Я думаю, что это будет большой праздник, особенно в Красноярске. Там всегда удивительная команда. Это очень спорящие, думающие и очень, как сказать, информированные люди. Да? Красноярск недаром претендует на столицу Сибири, да, потому что там какой-то эпицентр удивительный. Они самые последние сдались под очарование моей команды, когда мы в прошлый раз привозили. Да, здесь люди скептически живут, в общем. Два дня мы раскачивали их. Ни один из городов так долго не раскачивался. Но в третий день был такой мощный взрыв. А у нас трехдневный курс, да, и силовое поле просто сияло северным сиянием, настолько это было мощно. Но вот питерчане и красноярцы, вот примерно они в чем-то схожи, в какой-то такой глубинной затаенности, в какой-то такой долгом вынашивании и в таком, да, скептически сканирующем кого-то, кто что-то им привез. Вы самоценные. Да, и поэтому как бы в эти игры очень радостно тоже играть, потому что противодействие очень мощное. А когда противодействие убеждено, то происходит очень мощный радостный союз. Вот, спасибо вам, что вы такие, так скажем. Спасибо вам, что вы к нам приезжаете. Еще раз огромная благодарность за ту возможность, которую вы нам предоставили с вами поговорить. Вадим, ну и надеюсь лично вас увидеть. Большим удовольствием. Спасибо. До встречи. Спасибо вам огромное. До свидания. Гость на радио ВК. Ну что же, вот наш разговор подошел к концу. Но я должен обязательно сказать всем, кто нас сейчас слушает. 1 июня в Красноярске в 19 часов спектакль «Закрой глаза и смотри» в Театре Пушкина. 9 июня, также в 19 часов, спектакль «Арлекиниада» в Театре Пушкина. Ну и с 11 по 13 июня тренинг «Школа игры. Театр внутренних игр». Заявки на тренинги в Красноярске можно сделать по телефону 293-31-77. Также загляните на сайт, который называется шаг24.ру. И информацию о спектаклях можно узнать по телефону 2-971-981. Это была программа «Гость на радио ВК». На связи с нами был Вадим Демчок, который вот буквально скоро приезжает в Красноярск со своими спектаклями, со своим тренингом. Надеюсь, вам было интересно узнать немного больше об этом человеке. Ну, а познакомитесь, я думаю, вы с ним очно, когда побываете на его представлениях. Всего доброго! Гость на радио ВК.